О человеческой природе и иге Христовом. Природа человека переменчива, легко обольщается и легко освобождается от обольщения, скоро падает и еще скорее встает. Так и тот блаженный муж, разумею, Давида, избранного царя и пророка, уже сделав много доброго, не укрыл того, что он человек. Но воспылал некогда похотью к чужой жене и на этом не остановился, но от похоти совершил прелюбодеяние, а от прелюбодеяния совершил убийство. Однако и получив две такие раны, он не причинил себе еще и третью, но тотчас притек ко врачу и употребил врачество, пост, слезы, плач, непрестанные молитвы, многократное исповедание греха, и через это так умилостивил Бога, что возвратил себе прежнее достоинство. Так что после прелюбодеяния и убийства память отца могла прикрывать идолопоклонство сына. Ибо его сын, Соломон, имя ему, был уловлен тою же сетью, как и отец, и в угождении женам отступил от Бога отцов. Видишь, какое зло не воздерживаться от сладострастия, но извращать естественное преимущество и, будучи мужем, делаться рабом женщин. Этому самому Соломону, прежде праведному и мудрому, когда он был в опасности потерять за грех все царство, Бог за добродетели отца оставил во владении шестую часть государства. Так, если бы ты усердно занимался внешним красноречием и потом стал не родить о нем, то я убедил бы тебя возвратиться к этим занятиям, напомнив тебе о судилищах и ораторском седалище, о раздаваемых там венцах и свободе речи. Но так как мы стремимся к небесному, а о земном у нас и речи нет, то я напомню тебе о другом судилище и седалище страшном и ужасном. Всем нам должно явиться пред судилище Христово. Судьей же сядет тогда тот, кто теперь пренебрегается тобою. Что же скажем мы тогда, скажи мне? Чем будем оправдываться, если станем продолжать пренебрегать им? Что же мы скажем? Укажем ли на заботы о делах? Но он наперед сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? На то ли, что мы обольщены другими? Но и Адаму не послужило в оправдании то, что он сослался на жену и сказал: «Жена, которую ты дал мне, она меня обольстила», равно как и жену змей. Страшно, любезный Феодор, это судилище, не нуждающееся в обличителях, не ожидающие свидетелей, ибо все обнажено и открыто пред этим судьей. И придется дать отчет не только в делах, но и в помышлениях, ибо этот судья судит помышления и намерения сердечные. Но, может быть, ты укажешь на немощь природы и невозможность понести иго. Но что это за оправдание? Не иметь силы взять на себя иго благое, не быть в состоянии понести бремя легкое. Разве тяжкое и трудное дело отдыхать от трудов? А к этому всему и призывает нас Господь, когда говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Иго мое благо, и бремя мое легко». Что легче, скажи мне, как быть свободным от ежедневных забот и дел, страхов и трудов, стоять вдали от волн житейских и пребывать в тихой пристани?